Я был приглашен в один дом, в какое-то сборище праздное, где белое пили и красное, болтали о сём и о том. Среди этой полночи вдруг хозяйка застолье оставила и тихо иголку поставила на долго играющий круг. И голос возник за спиной, как бы из самой этой полночи шел голос, молящий о помощи, ни разу не слышанный мной, как голос планеты иной из чуждого нам измерения. Мелодия стихотворения росла и росла за спиной, сквозь шум продирались слова, и в кратких провалах затишия ворочались четверостишия, как в щелях асфальта трава. Но нет, это был не пророк, над грешными сими возвышенный, скорее ребенок обиженный, твердящий постылый урок. Но третье слово «не спи» художник он так выговаривал, как будто гореть уговаривал огонь в полуношной степи. И то был рассказ о судьбе пилота, но также о бремени поэта, служение времени, избравшего мерой себе. И то был урок и пример не славы, даримой признанием, а совести, ставшей призванием и высшую мерою мер. Я шел в полуночной тиши и думал о предназначении, об этом бессрочном свечении, без сона горящей души. Был воздух морозный упруг, тянуло предутренним холодом, луна восходила над городом, как долго играющий круг. И летчик летел в облаках, и слово летело бессонное, и пламя гудело высокое в бескрайних российских снегах.